«Сильная мысль», — вздохнул Баклаков. «Хорошо сказанное слово человека, которое ему не следует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишенный аромата. Не трепись про высокие цели, а действуй личным примером. Об этом каждый начальник партии должен знать». «Трудно стать человеком», — зазвенел голосом Жора. «Трудна жизнь смертных, трудно выслушивать истину». «Ты в Бога, что ли, ударился?» — спросил Баклаков. «При чем тут Бог?» «Ну, я не Гурин, я парень простой, но вроде религию ты мне излагаешь». «Для всякого человека одна религия. Не дешеви, не лукавь, не пижонь, работай», — ответствовал Жора. «Знаешь, Гурин ноги сломал». «Как?» «По-пижонски. Глупо и жаль очень, а?» «Все идет, как положено быть», — печально сказал Жора. «Давай съемку смыкать», — вздохнул Баклаков. «Мне на восток спешить надо. Река Ватат меня ждет». «Давай», — согласился Жора. «Душа душой, события событиями, а работа остается работой». С Нагорья в долину Лосиной ползла полоса тумана. Через час она накрыла их, и листы карты, и металл винчестера, и камни сразу покрылись каплями влаги. Через неделю Баклаков вышел на базу своей партии. Все повторялось, и он чувствовал привычное состояние неутомимости. Баклаков был очень доволен маршрутом и тем, что повстречал Жора Апрятина. Конфликта на западной границе маршрута не будет. Может быть, ему повезет, и он встретит Семена Капкова. Но если в начале маршрута везуха, то невезуха будет в середине или в конце, думал Баклаков. Палатка их стояла в долине, один край которой был голубым от света составляющих его лав, второй – зеленым. Сидя на склоне, Баклаков профессионально вглядывался в контуры этой смешной долины. Он увидел Куценко, Корзубина и Седова. Они шли с верховьев ручья. Судя по нагруженным рюкзакам, также ходили в многодневку. Они подошли к палатке, заглянули в нее, и все трое стали смотреть на горы. Видимо, ожидали, что Баклаков уже вернулся. Баклаков сидел неподвижно, и увидеть его на фоне камня было нельзя. Куценко разулся. Обостренным зрением Баклаков видел его квадратные ступни. Куценко всегда разувался после маршрута. Корзубин с чайником пошел к ручью. Из палатки донесся шум примуса. Была предвечерняя тишина, и звуки доходили очень ясно и четко. Баклаков поднялся и бегом на легких ногах стал спускаться по склону. «Мы все обреченные люди», — думал он на ходу. «Мы обречены на нашу работу. Отцы пустынники и жены непорочны, красотки и миллионеры — все обречены на свою роль. Мы обречены на работу. И эта клизма без механизма есть лучшая и высшая в мире обреченность». «Эпиталама! Начальник идет!» — громко сказал у палатки Валька Корзубин. Им еще предстояло, матерясь, проклиная судьбу, разыскивать во время июльского снегопада третью продуктовую бочку. Вальке Корзубину еще предстояло стонать ночами от ломоты в непривычных к мокрой работе руках. Им еще предстояло выбраться в верховьях Ватапа, серой воды, и месяц плыть по реке, пересекать в маршрутах тундровые урочища. Им предстоял выход в пустынное устье и переходы по штормовому осеннему морю. Им предстояли маршруты вглубь побережья,